Ты хоть знаешь, Филатыч, что тебя погубит? А твое известное кое-кому желание подобраться к верхам? Ну, какого хрена тебе в верхах делать-то? Я ведь наслышан, как ты тихомолком пытаешься в секреты проникнуть, чтобы поиметь с этого свою выгоду. Ты Ваньку-то спрятал не по доброте душевной, не на деньги позарившись. Охота тебе из него секретиков надоить. Губья раскатал на Ванькины секретики касаемо верхних. Эх ты, дурья голова! Да кто ж тебе сказал, что у тебя получится? Не зря давным-давно умными людьми подмечено. Всяк сверчок знай свой шесток. «Ермолай Лукич, вы пообъяснили ваши претензии?» «Не допираешь», — искренне изумился Мигуля. «Всерьез, Ваньку нам изволь на блюдечке». «Кто-то вас в заблуждение ввел?» «Ну, хотел я с тобой по-хорошему», — пожал плечами Мигуля. Достал из кармана нечто, напоминавшее щипцы для сахара, и кинул на пол. Судя по звуку, темный предмет был металлическим. «Что, зовем околоточного с понятыми, чтобы приобщили сей предметик? Нечестно поступаете, Ермолай Лукич». «А может быть», — согласился Мигуля. «Только дела обернулись так, что в честность играть некогда». Он протянул руку ловким движением, сцапал со стола серебряную с чернью папиросницу, шкрябы, сунул Бестужеву. «Вот, господин ротмистр, обратите внимание на украшающие сие вместилище табака фигурки. Все они тут не просто так, а со смыслом. Бутыль казенный, бутылка сгубила. Семейная пара за столом и рядом аист с детем, значит, родителей не знаю, аист принес. Христово распятие перевернутое, Бог отвернулся. Чертячья рожа, черт прислонился. А вот последняя фигурочка, крошечная корона, на их варначьем языке, на музыке, означает, что шкряба, изволите ли видеть, коронован в Иваны. Вам, господин ротмистр, как офицеру политического сыска, эта корона в точности повторяющая очертания российской императорской, неужели не дает пищи для ума и оснований для задержания господина Шкрябы?» Под его выразительным взглядом Бестужев не колебался. Покачав папиросницу на ладони, серьезно сказал: «Как же, пристав, субъект, столь нахально поместивший на предмете личного обихода точную копию короны российского императорского дома, заслуживает, чтобы его припроводили не под шары, а прямиком в охранное отделение». «Под шары, то есть в участок. Оборот этот произошел от того, что полицейские части, как правило, располагались в одном здании с пожарной командой, где на каланче при пожаре вывешивались шары, сигнализировавшие, на территории какой именно части горит. И возбудили дело об оскорблении величества». «Шутить изволите!» — вскинулся Шкряба. Но улыбка его была вымученной. Бестужев сухо сказал: «Какие там шутки? Собирайтесь, господин Шкряба. Вы, человек с богатым жизненным опытом, не могли не слышать, что законы наши временами как дышло, куда повернул, туда и вышло. Даже если я вас и не загоню в окатуй, насидитесь по политической линии, да, лгонька. Разумеется, если вы соблаговолите ответить на вопросы господина пристава, я постараюсь как-то недоразумение уладить». И стукнул кулаком по столу: «Шутить со мной не советую, а глодыш». «Господи!» — протянул Шкряба, и по тону Бестужев понял, что партия ими выиграна. «Да зачем вам этот сморчок понадобился?» «Быстро, Шкряба, быстро!» — грозно поторопил Мигуля. «Меня ты знаешь, а господина ротмистра в скорости узнаешь тоже». «Это он кивнул на пол, на загадочный предмет. Да еще вдобавок оскорбление величества, ну?» «Ванька в овсянке у Демида. глядя в стол, вымолвил Шкряба.